Глава 9. Валери Делакруа. «Мне пришлось столько всего узнать про травы», — призналась Аннет, теребя в руках мешочек с ингредиентами. «В одной лавке меня даже не стали слушать. Во второй я была настойчивее, но там не знали некоторых названий. Я заглянула в книжную лавку, там подсмотрела в справочнике, но все равно не нашла в продаже левитянку». Если бы не та знахарка, что встретилась мне на ярмарке, ни за что бы не нашла. Она меня спасла. «Ты такая молодец, Аннет», — похлопала я в ладони. «Значит, есть все ингредиенты?» «Да», — довольно улыбнулась она. «Простите, что возилась так долго, но рада, что смогла угодить». «Помочь, Аннет», — поправила я ее. «Ты же не собака». «Простите», — она смущенно опустила голову. «За что? Хватит извиняться». Вздохнула я, но решила оставить эту тему. «Это для меня Аннет, девушка из сферы услуг, как мастер маникюра, официантка, работник, которого также нужно уважать. Но в этом мире все иначе. Здесь она прислуга, пусть и получает деньги за свой труд». «Ингредиенты собраны, нужен ритуал», — подытожила я, забирая из рук девушки мешочек с травами. «Вот только не все так просто. Мы с Домиником не общались почти неделю. О побеге его дяди ходили осторожные слухи, даже поговаривали о тайной казни. Но, со слов Матео, мне было известно, что поиски проходят под личным контролем императора, и это помимо переговоров с Траданом и Стоудором. Правда, мне казалось, что Доминик не появляется в моей спальне по другой причине — из-за Луны, ее внезапного воскрешения. Образ давней подруги Доминика не покидал моих мыслей. Хотелось бы верить, что из-за видения, в котором она убила стражника, но я все чаще раздумывала об их отношениях с мужем моей сестры, размышляла о том, насколько они были близки. В моменты здравомыслия прикидывала, реально ли провести развод, дать влюбленной паре воссоединиться, а в недолгие минуты помутнения рассудка злилась, надеялась, что их встреча ни за что не состоится. Странно, конечно, но я не могла относиться совершенно без эмоций к мужчине, с которым проводила ночи, и теперь стала объектом его игнора. Глупый мой народ, женщине, надо бы радоваться, что мне предоставили почти полную свободу, а риск беременности сократился до нуля, но вместо этого меня посещают ревнивые мысли. «Все в порядке, Виолет?» Жан подал мне руку, чтобы помочь подняться с мата после моего сокрушительного падения. Тренер тщательно держал дистанцию в плане личных тем. Разве что попросил для удобства обращаться друг к другу по именам, но занятия вел жестко и требовательно. «Да», — взявшись за его руку, я поднялась на ноги. Плечо немного ныло из-за удара, но это не отменяло внутреннего удовлетворения от тренировки. Жан был моим единственным полноценным собеседником, не считая Аннет. Конечно, общались мы только на профессиональную тему, но это помогало держаться и не расклеиваться. Так странно быть постоянно окруженной слугами, охраной, придворными и при этом чувствовать себя одинокой. Но иногда мной овладевала такая тоска, что хотелось выть. Я дитя 21 века, привыкла забивать свое время залипанием в смартфоне, книгами, сериалами, а здесь оказалась совершенно одна, фактически в Средневековье. Из развлечений только изучение местных обычаев и гримуара сестры, прогулки и тренировки. Может, есть и другие занятия, вроде выездов на природу, театров, но из-за усиления охранных мер во дворце они были для меня закрыты. Да и я находилась здесь не для веселья, а чтобы спасти отца. Вот только чем больше времени проходило, тем растеряннее я себя ощущала. Прошлое казалось подернутым пеленой и совершенно недостижимым. Будущее туманным, а настоящее обозначилось полнейшим непониманием. Я пока знала лишь одно — выжить может помочь магия. Но путь к ней проходил скучно, нелинейно и размыто. Не было уверенности, что мои усилия принесут результат и вообще вложены верно. «Я не пропадение, Виолет. Вы сегодня рассеяны». Неодобрительно качнул головой Жан, отчего пепельные пряди скользнули на острые скулы. «Да, простите». Я повела плечом, прислушиваясь к своим ощущениям. «Наверное, он прав. Мне не удается сосредоточиться. Ингредиенты собраны. Осталось получить разрешение Доминика. Вот только он не появляется. Чем больше проходит времени, Тем более чужим он мне кажется. Если всего 5 дней назад я могла просто постучаться к нему и вызвать на разговор, то теперь этот момент вызывал ступор и даже страх. Я почти уверилась в том, что он мне откажет. Но было бы глупо и малодушно поддаться этим чувствам. «Что же у вас случилось?» Жан зашел мне за спину, настойчиво опустил мою руку, вытягивая ее вдоль туловища, и чуть оттянул мое плечо назад. Охнув от неожиданности, я с трудом подавила желание нагнуться вперед. Сильные пальцы надавили на мышцы между лопаток, вновь вызывая легкую боль. «Мне нужно выбраться из дворца, для этого получить разрешение мужа», — пояснила я, но боюсь, что он мне откажет. «Пока не спросите, не узнаете. Само собой, но это не отменяет... Ай! Беспокойство! Поговорить-то мы сможем, но только вечером или вообще ночью. Он весь в делах. Ой!» «Посетите общие купальни. Мышцы стоит прогреть и промассировать. Вы очень напряжены, Виолет». Обе его руки переместились мне на плечи. Прерывистыми движениями пальцев опустились вдоль позвоночника к зоне между лопаток. Стало так приятно, что по телу побежали мурашки, но Жан почти сразу прекратил. «Зачем вам нужно покинуть дворец? Могу я как-то помочь? Возможно, что-то надо купить или...» «Тут нужно разобраться самой». Я обернулась к мужчине и благодарно ему улыбнулась. «Спасибо». «Я не сделал ничего», — хмыкнул он. Ртутные глаза смотрели в мои с участием. В этот момент Жан казался невероятно привлекательным. Я впервые подумала о его внешности без неприязни. От этой мысли к щекам прилила кровь. Первое впечатление оказалось обманчивым. Жан далеко не ловелас. Скорее, временами в нем просыпается азарт игрока. Но на самом деле он другой. Серьезный, основательный, не лишенный чувства юмора. Он бы мог стать мне хорошим другом, если бы я позволила себе заводить друзей. «Удачи в разговоре, Виолет», — вежливо пожелал он, развеивая мое наваждение. «Спасибо», — мотнув головой, я направилась на выход. Плечо больше не болело. На мне вообще в последнее время все быстро заживало, потому возможные последствия падения не пугали. Мыслями по-прежнему владел предстоящий разговор с Домиником. Правда, ждать его пришлось до позднего вечера. Но за эти дни мне удалось освоиться во дворце, так что прислуга сразу передала мне информацию о его возвращении в покое. Потому я встряхнулась и отправилась к нему в гости. Доминик нашелся в кабинете, перебирал какие-то документы. На суровом лице мужчины отпечатались следы усталости и недосыпа, но мундир на нем, как и прическа, выглядели безупречно даже в столь позднее время. «Добрый вечер. У тебя что-то случилось, Виолет?» Черные глаза посмотрели на меня немного отстраненно, отчего мои опасения усилились. А вот тело его будто напряглось, и крылья носа затрепетали, словно он ко мне принюхивался. «Добрый вечер. Обязательно должно что-то случиться, чтобы жена зашла в гости к мужу?» Неловко пошутила я, но Доминик явно был не в духе, потому лишь вопросительно приподнял вороную бровь. «У меня есть просьба. Мне нужно выбраться в лес». «Для чего?» — нахмурился он. «Для важного ритуала. Нужен именно лес. Желательно бы в день смерти месяца, то есть через 3 дня, и...» «Ты же знаешь, что сейчас не самое удачное время. В лесу не смогут в полной мере обеспечить твою защиту», — менторским тоном начал объяснять он. «Но Матео сказал, что сможет, лишь бы ты разрешил». «Матео сказал», — повторил он за мной холодно. «Проведем все тайно. Тут же и лес близко. Можно прямо среди ночи добраться до ближайшего озера и сразу отправиться обратно. Уверена, во дворце десятки тайных ходов, о которых...» Я замолчала, когда Доминик вдруг резко поднялся с кресла и подался вперед, опираясь руками на столешницу. «Точно», — сипло выдохнул он, глядя широко распахнутыми глазами перед собой, а потом вдруг окружил себя непроницаемым для звуков куполом и схватился за артефакт связи. Несколько минут я стояла, не зная, как поступить, уйти или остаться. В конце концов, вдруг он будет болтать целый час. Но он прервал вызов раньше, чем я пришла хоть к какому-то решению. Теперь мужчина выглядел возбужденным, пришедшими в его голову мыслями. Он порывисто вышел из-за стола и приблизился ко мне. Руки его стиснули мою талию, моментально привлекая к груди. «Когда наступят благоприятные для зачатия дни?» — прошептал он в мою макушку. Внутри меня все упало. Стало понятным, почему он не появлялся в моих покоях, утолил голод, присытился, переключился на что-то новое и теперь собирался заняться главным, для чего и заключался этот брак — детьми. Думаю, через неделю. Я облизала пересохшие от волнения губы и вскинула голову, обращая взгляд к его глазам. Как раз успею съездить в лес для ритуала и вернуться. Ты же не будешь мне запрещать? Не буду, — ответил он, словно через вечность, и будто с неохотой убрал руки с моей талии. Тебя будет сопровождать. Матео, — предположила я. Матео нужен мне во дворце, — прищурился Доминик и стало немного не по себе. Нет, Леджер. Только не он. Виолет, у меня возникает ощущение, что я вам не нравлюсь. На лице Леджера появилась обезоруживающая улыбка. Мы ехали в карете по лесной дороге. Я отбила себе задницу, меня укачивало, и еще приходилось общаться с этим ловеласом. Спрашивается, почему он не поехал верхом, как нормальные воины? Вы ошибаетесь, я отношусь к вам... Спокойно, произнесла, погладив по макушке сидящего на моих коленях котенка. Мне действительно было плевать на личность Леджера, пока он не маячил перед носом. Я отложил все дела, отправился в глушь вашим личным охранникам. Могли бы проявить ко мне больше расположения. Вздохнул он расстроенно. Такой банальный прием, но ему удалось. Мне стало стыдно. В конце концов, он действительно не сделал мне ничего плохого. Только смотрел на меня слишком откровенно, но, думаю, разврат — его обычное состояние. В целом, можно и изменить отношения, перейти от молчания к ироничным уколам. Сам напросился. «Я переживаю за дам дворца», — пояснила с притворным грустным вздохом. «За дам?» — светлые брови мужчины приподнялись в вопросительном выражении, только в глубине серых глаз мелькали бесенята. «Да, из-за меня они лишены вашего внимания», — сочувственно покачала я головой. Леджер мимолетно хохотнул, но быстро принял правила игры и в притворном расстройстве нахмурился. «И столько моего очарования остается нерастраченным, придется распылять его на вас». «Как мне выдержать? Сколько, говорите, еще ехать?» «Если бы вы не жаловались на ухабы, мы бы ехали быстрее, а если бы поехали верхом...» «Я плохой наездник». «Вы просто не распробовали прелести верховой езды?» «Стоп!» — прокричал он громко, отчего я невольно подпрыгнула на месте. Карета остановилась. «Леджер, я не смогу!» — прошипело зло. «Сможете!» — он распахнул дверь кареты, схватил меня за руку и выпрыгнул наружу. Я полетела следом за ним, пытаясь удержать и котенка, и равновесие, но все равно мужчине пришлось меня ловить. «Вот же!» «Приготовьте принцессе лошадь», — приказал он. «А мы пока передохнем. «Леджер», — попыталась я снова начать возмущаться. «Вы в брюках, мадам, одеты для походной жизни. Так чего томиться в карете? Кстати, где ваш меч?» «В сумочке», — рявкнула я, наблюдая, как Корин ведет ко мне белоснежную кобылу. Настоящая красотка. Моя злость сразу исчезла, ведь животных я просто обожала, и они всегда отвечали мне взаимностью. Вот лошадка склонила голову, позволяя мне закопаться пальцами в ее густую гриву. «Ты красотка», — шепнула я, уткнувшись носом в ее шею. Та согласно всхрапнула и от избытка чувств принялась пожевывать мою штанину. «Ну вот, любовь с первого взгляда», — напомнила о своем существовании Леджер. «Красотка поможет вам забраться в седло». Лошадь в задумчивости будто пожала плечами и потом отступила, давая понять, что готова принять всадника. Котенка я попыталась вручить Леджеру, но он быстро перекинул его Корину и сам ринулся мне помогать. Думала, облапает, но он действовал на удивление деликатно. Подхватил меня под согнутое колено и легко поднял, позволяя перекинуть ногу через седло. Лошадка не шевелилась, так и стояла ровно, чтобы меня не пугать. Моя прелесть. Я нагнулась вперед и обняла ее за шею. Поехали дальше. Теперь путь пройдет бодрее. Леджер запрыгнул в седло другого коня. Вот только новый способ передвижения не избавил меня от его общества. Он решил скакать рядом со мной. Словесные пикировки продолжились. Кажется, я бывала слишком жестоко в своих уколах, но Леджер не отставал. Мы как-то оба втянулись. Приняли такой стиль общения, и время пути пролетело незаметно. Вскоре наш отряд добрался до лесного озера, где и расположил лагерь. Близился вечер, потому после перекуса я принялась за подготовку. «И в чем будет заключаться ритуал?» — Леджер странно хмурился, то заглядывая в гримуар, то следя за тем, как я готовлю чернила. «Там же написано». Я размельчала все собранные Аннет ингредиенты, стараясь не обращать внимания на демона. «Вы смеетесь? Страница пустая». «Пустая?» Я с недоверием заглянула в гримуар. «Вот же, написано, рецепт чернил». И провела пальцем по аккуратным строчкам. Аннет согласно кивнула, тоже глядя на мужчину с непониманием. «Наверное, зря я взяла ее с собой. Леджер то и дело на нее облизывается, но она уверила меня, что теперь за мной и в огонь, и в воду, и в лес, судя по всему». «Выходит, страница пустая только для меня», — подытожил Леджер. «Или только для мужчин», — хмыкнула я, глянув на Аннет. Серые глаза девушки расширились от удивления. «Других женщин нет, чтобы проверить». Леджер широким жестом указал на расположившихся в лагере воинов. «Доминик снарядил с нами отряд боевых магов. Как по мне, этого даже много. Но он зачем-то отправил со мной еще и этого рогатого Казанову. Я бы другим и не показала», — пробурчала, возвращаясь к своей работе. «То есть? Ее вы знаете 2 недели и доверяете, а меня не знаете вообще, но сразу не любите?» — криво усмехнулся Леджер. «Как можно не любить столь ошеломительно обаятельного мужчину?» — протянула я. «Вы считаете меня ошеломительным и обаятельным?» «Красивым», — кивнула я. «Харизматичным». «Продолжайте». Он театрально взлохматил пепельные волны волос, на что Аннет тихо хихикнула. Она весь день прислушивалась к нашему словесному батлу. «Красноречивым и умным, чрезмерно самоуверенным и... пустым». «Вот я и пытаюсь заполнить эту пустоту в душе». Нисколько не обиделся он. «Соблазняя женщин?» «Только их. Мужчины не в моем вкусе». На этот раз и я не смогла сдержать смешка, а Леджер подобрался, похоже, готовый к ответному удару. «Вы обвиняете меня в наличии приятной наружности и пленительности облика, когда сами вскружили головы всем придворным своими провокационными нарядами и необычным поведением. Разве не замечали, что тренировочный полигон вдруг стал самым популярным местом дворца? Что же вы пытаетесь заполнить, Виолет, в своих провокациях?» «Провокациях? Вы привлекаете и соблазняете своим видом, но отталкиваете и взглядом, и словом. Охотники могут решить, что это своеобразная игра. Я также склоняюсь к этому выводу. Вам настолько скучно в замужестве? За мной пока не числится ни одного разбитого сердца, чего я не могу сказать о вас». Сдержать злость и раздражение удалось ценой огромных усилий. «Но если позволю себе эмоции, значит, я проиграла в этой словесной борьбе». «Вас это расстраивает?» — шутливо предположил он. «Вовсе нет. А вас, видимо, тревожит. Не бойтесь конкуренции, Леджер. На этом поле мы не подеремся, потому что я как раз равнодушна к дамам и предпочитаю мужчин». «Но не таких, как я». По приятному лицу демона скользнула тень злобы. «Я отметила, что за мной не числится разбитых сердец, и вы сразу решили предложить мне свое? Вздохнула я, прижав ладонь к груди. «Как можно, Виолет? Мне вам нечего предложить. Вы же сами сказали, что я пустой внутри. Видимо, эта пустота и бросает вас в круговорот новых скандалов, ведь ни одна женщина не вызывает в вас настоящих эмоций. Что обычно бывает? Легкий азарт охоты, кратковременный экстаз, близости и разочарование, да? Так может, дело в вас? Это не они одинаковые, это вы не способны на глубокие чувства. Каждая новая женщина лишь убеждает вас в этой простой истине, потому и скандалы все громче, и тем ниже моральные барьеры. Вы меня не знаете, Виолет». Он все еще улыбался, но голос его завибрировал от злости. «Возможно. Простите меня, Леджер. Понимаете, на первый взгляд ваш образ так просто банален, что знать большего и не хочется». «Это вы простите меня за легкость моего образа. Не всем же быть акрийской головоломкой», — рассмеялся он. «Со мной все просто. Я люблю бегать, хорошо выглядеть, и мне нужно чем-то заниматься. Жизнь жены императора действительно скучная». «Поэтому вы выбрали самые необычные для принцессы занятия? Следить за фигурой и быть красивой необычно?» — притворно удивилась я. «Вы фехтуете с мужчинами?» «Устраиваете между ними соревнования, и вы не просто красивы. Вы дерзко движетесь на грани приличий, когда доступно взгляду все и ничего одновременно. Тонкое искусство». Он с улыбкой несколько раз хлопнул в ладони. Я шутливо отсалютовала ему и склонила голову, принимая издевательское поздравление. «Могу стать вашим учителем, только боюсь, что под моим руководством вы можете начать нравиться мужчинам», — пропела я. «Тогда мне придется отказаться от столь щедрого приглашения», — хохотнул он. «Есть другое», — хитро подмигнула я ему, подавшись вперед, словно хотела поделиться с ним секретом. Он тоже нагнулся, чуть склонил ко мне голову. Зрачки его расширились от любопытства. «Камни», — томно шепнула я. «Что?» — опешил он. «Соберите мне камни и выложите их по кругу возле воды». Я мазнула пальцем, испачканным в чернилах, по кончику его носа и расхохоталась. Мужчина обескураженно моргнул и тоже рассмеялся. Приготовления были завершены до полуночи. Леджер лично занялся выкладкой круга из камней. Дальше мы расположили чаши с маслом для розжига. Осталось дождаться полуночи, но это время прошло довольно быстро, ведь мы засели за поздний ужин и вернулись к словесным пикировкам. Наши уколы становились все жестче. Наверное, потому остальные молчали, либо шепотом общались между собой. А потом приблизилось время ритуала. Мужчины в компании с Аннет удивили. Все как один хотели посмотреть и не намеревались ложиться спать, пока я не закончу. Меня такое количество зрителей смущало. В конце концов, это будет мой первый самостоятельный ритуал. Но, дав себе установку не отвлекаться, я взялась за работу. Наверное, только этот ритуал был расписан досконально и по пунктам. Впрочем, по моим наблюдениям, его подготовка является базовой и универсальной для всех остальных ведьминских обрядов. Но я не скажу, что никогда не сталкивалась с подобным. Отец проводил со мной шуточные магические ритуалы, но в упрощенной форме. Так что стоило зажечь огонь в чашах и вступить в круг камней, как волнение чуть утихло. Показалось на миг, что я вернулась в детство. Вот только оно давно прошло. Рядом больше нет отца. И мне нужно обучиться магии, чтобы спасти его жизнь. Присев прямо на землю, я взяла кинжал в руки. По телу пробежала дрожь, но я подавила ее и коснулась кончиком лезвия запястья. Из раны выступила кровь. Стараясь абстрагироваться от боли, я принялась вырезать на коже изображение нужных сигм. Ветер постепенно усиливался, вода в озере волновалась. Кровь ручейками бежала по коже, соскальзывала вниз и впитывалась в землю. И та будто постепенно накалялась, наполнялась теплом и силой. Последнюю сигму нужно было нанести на лоб, и к тому моменту меня уже знатно потряхивало от количества вытекшей из ран крови и боли. А когда лезвие коснулось еще целой кожи, я не сумела сдержать судорожного вздоха. Стихии ярились, порывы ветра застилали взор. Вода в озере теперь бурлила. Земля подо мной вибрировала, а огонь в чашах поднимался столбами вверх на несколько метров. Завершив последнюю сигму, я обессиленно разжала пальцы, позволяя кинжалу выскользнуть из ладони и потянулась к чернилам. К боли в ранах прибавилось покалывание, когда в них попал намешанный мной состав. Голова начинала кружиться, но я упрямо поднялась на ноги, обращая взор к тонкому серпу месяца, а стихии закружили вокруг меня неистовым вихрем. «Стило!» Я вытянула руку, стараясь представить концентратор своих возможностей. Никаких заклинаний, танцев с бубном, благовоний. Лишь нужные сигмы и озвученная стихиям просьба. Я долго размышляла о том, какую форму примет мое стило, но потом решила отодвинуть эти думы и сосредоточиться на самом ритуале, ведь не была уверена, что у меня получится. Но вот стихии откликнулись и пришли, чтобы мне помочь. И, похоже, решили, что мне нужна не ручка, а оружие. В моей руке сформировался сияющий белым светом меч. Знаки на теле выжгло, вызывая новый приступ боли. Ветер моментально стих. Огонь потух, и озеро успокоилось. Задыхаясь от боли и бессилия, я рухнула на землю. Она вибрацией влила в меня силу и тоже успокоилась. Стило рассеялось. Но что-то в глубине души подсказывало, что теперь я могу призвать его в любой момент. Ритуал удался. У меня получилось. «Мадам?» «Надо мной?» Появилось обеспокоенное лицо Аннет. Следом, рядом с ней, возник не менее встревоженный и одновременно взбудораженный Леджер. Это было невероятно, Виолет. Он без усилий поднял меня с земли и понес к палаткам. «Значит, вы создали стило?» «Как видите», — вымученно улыбнулась я и прикрыла глаза. «Теперь можно и передохнуть. Сегодня я хорошо потрудилась». Все меры предосторожности оказались напрасными. Никто на нас не напал. Разве что разок к нам вышел местный Мишка, глянул и ушел. А так мы спокойно вернулись в дворец. Здесь даже не поняли, что я исчезала. Все же поездка проходила тайно. Я пока еще ощущала слабость после ритуала, но зато порезы зажили в тот же день. От них не осталось следа. Но сигмы светились на коже при вызове стилу. Выглядело жутко. И это я пока не добралась до зеркала, чтобы посмотреть лампочку на лбу. Впрочем, это все детали. Главное было сделано. Теперь предстояло начать работу с сигмами. Я даже знала, где можно тренироваться. Правда, перед этим стоило отдохнуть. А вечером того же дня меня впервые за последние 2 недели решил посетить Доминик. Я лежала в кровати и пролистывала гримуар, но уже клевала носом. «Как прошла поездка?» — донеслось от смежной двери. Я вздрогнула от неожиданности и обратила взгляд к появившемуся в проходе Доминику. «Отлично». Закрыв книгу, я отложила ее на прикроватную тумбу. Демон пришел в пижамных штанах и расстегнутой на груди рубашке. Сразу понятно, что пришел делать детей, потому, как ни старалась уговорить себя собраться, напрягалась по мере его приближения. «Покажешь стило?» — внезапно попросил он, присаживаясь на край кровати. Его вопрос обескуражил. Я ведь начала себя накручивать и ожидала мгновенного перехода к главному. Только не знаю, можно ли его передавать посторонним. Предупредила, вытягивая руку. И осторожно, острый. Над моей распахнутой ладонью вспыхнул свет и сформировался сияющий кинжал. Странно. Леджер говорил о мече. Доминик осторожно коснулся лезвия кончиком пальца. Надо же, для меня он нематериален. И рассмеялся. Да, был меч, кивнула я. Нематериален? Я не могу его коснуться. Интересно, а ты можешь меня порезать? Попробуй. Что ты такое придумал? Давай, любопытно же, — подбодрил он меня. Если это способ отправить меня в тюрьму за нападение на императора, то я решусь сесть только за убийство. Хмуро предупредила я Доминика, и он снова рассмеялся. Похоже, кто-то поспал. По крайней мере, выглядел он не таким измученным, как в нашу последнюю встречу, и вел себя доброжелательно. Ладно. Я аккуратно провела лезвием по его пальцу. Из пореза тут же выступила кровь. С моих губ сорвался вскрик удивления, а вот Доминик лишь чуть поморщился от боли. «Хорошее оружие!» Он вызвал магический орб, сформировал знакомый мне исцеляющий шарик и направил его в свою грудь. «Но теперь мне нужно быть с тобой осторожнее». «Мне забыть про верхние позиции?» Язвительно предположила я, развеивая стило, и тут же до боли прикусила кончик языка. «Что я несу? Принцесса не должна шутить про позы в сексе. Хорошо, что так, мы уже пробовали, а то возникло бы много лишних вопросов». «На время», — рассмеялся он, сощурив черные глаза. Доминик оперся на руки и подался ко мне. Напряжение вернулось в мое тело. Я застыла и задрожала, когда его губы коснулись изгиба моей шеи. Видимо, и он это заметил, потому что вдруг обнял меня за плечи и повалился на кровать, утягивая меня за собой. Я положила голову на его грудь и затихла, прислушиваясь к быстрым ударам его сердца. «Видишь, ты сверху», — пошутил он, а я нервно рассмеялась. Вспомнился мой сон. Я сама не заметила, как приподнялась и протянула руку к основанию его рогов, где блестели золотые кольца. За время пребывания в Тринате успела прочитать много книг про обычаи демонов, потому теперь знала, что размер рогов говорит о силе мага, и лишь высокородным разрешено украшать их металлом и драгоценными камнями. «То, что я увидел тогда в твоих мыслях, что это было?» — хрипло проговорил он, наблюдая, как я неуверенно касаюсь золотого кольца в основании его рога. «Сон». Он оказался вещим. Шершавые пальцы Доминика скользнули по моей щеке. «Мы сделали его вещим». Мой взгляд сосредоточился на его губах. «Почему ты не целуешь меня и не снимаешь рубашку?» «Чтобы не пугать тебя». «Пугать?» Такого ответа я не ожидала. «Ты ядовитый?» «Шрамами», — усмехнулся он. «А-а». Видимо, первый вопрос он решил оставить без ответа. «Зря». Я потянула ворот его рубашки, но Доминик перехватил меня за запястье и притянул мою руку к своим губам, чтобы оставить короткий поцелуй на костяшках пальцев. Предвкушающий блеск черных глаз завораживал. «Это зрелище не для нежных принцесс», — напряженно улыбнулся он. «Нежных принцесс?» Я мимолетно отвела взгляд. «Ты совсем меня не знаешь, даже не пытаешься узнать». Произнесла почти неслышно и горько. «Мы так близки и далеки одновременно. Он мой первый мужчина, с ним проходят мои ночи, и в то же время мы совершенные незнакомцы друг для друга. Так легче обоим, для него это договорной брак, для меня лишь этап на пути обретения свободы, и все равно не выходит относиться к нашим странным отношениям просто. Наверное, поэтому я потянулась к губам Доминика, но не достигла цели. Он вдруг стремительно перевернулся. Я оказалась вжата в матрац весом его тела. Горячие губы принялись ласкать кожу шеи. Снова вспомнился мой сон. Только Доминик не удерживал меня за руки, и я упрямо дернула полы его рубашки в стороны. Раздался треск ткани. «Нет». Доминик подскочил на кровати, и это развеяло мой сон. Я невольно вцепилась в его плечо крепче, непонимающе заморгала. Лампы еще горели, мы так и не потушили свет и, похоже, заснули вместе, устав после близости. Доминик тоже растерянно осмотрелся, стер пот со лба. «Кошмар?» — предположила я, пытаясь проморгаться. Еще не могла очнуться после сна. Тем более, по ощущениям, мы только закрыли глаза, хотя за окном уже светало. Доминик очень соскучился за время разлуки, что не вязалось с моими прошлыми предположениями о том, что он уже насытился. «Да», — сипло подтвердил он, присаживаясь на кровати и сильно зажмурился, обхватив голову руками. «Тебе плохо?» Я аккуратно коснулась его плеча. Ход мыслей выравнивался, и приходило осознание, что мы впервые по-настоящему спали вместе в одной кровати, как муж и жена. «Все хорошо. Прости, что разбудил». Он резко опустил руки и пододвинулся к краю кровати. «Ты можешь остаться», — зачем-то предложила я и тут же стиснула губы, боясь снова ляпнуть лишнего. «Дистанция, Ви. Ты забыла про дистанцию?» «Не стоит. Мне скоро вставать, а ты можешь поспать». Он поднялся с кровати и двинулся прочь. Я рассматривала безобразные шрамы на его спине, пока за ним не закрылась дверь. Они не вызывали ужаса или отвращения. Меня больше пугал треск установленных нами же границ. После ухода Доминика мне не удалось крепко заснуть. Я лишь урвала у остатков ночи несколько часов дремы и поднялась с кровати разбитой. Умывание в холодной воде помогло прийти в себя. Котенок везде следовал за мной, и я в очередной раз за последние дни начала раздумывать над кличкой для него, чтобы немного отвлечься. Ничего дельного на ум не приходило. Только банальные «барсик», «пушок» и «кот». Но я не теряла надежды на вдохновение. С моим пробуждением в покоях показалась и Аннет. Оказалось, что Адель трудилась в поте лица и наполнила мой гардероб вещами по моим эскизам. Обрадованная этим известием, я переоделась в новый спортивный костюмчик и отправилась на тренировку. Жан встретил меня неожиданным напряжением, которое постарался скрыть. Как обычно, показал приемы, понаблюдал за исполнением, а когда поправлял положение моих рук, как-то странно поморщился и отступил от меня, предлагая продолжить. «Все в порядке?» — уточнила я, совершенно не понимая его поведения. «Конечно». Тренер придал лицу самое невозмутимое выражение. «Я же вижу, что не так. От меня воняет?» — предположила я иронично. «Нет». В уголках твердых губ мужчины появилась тень улыбки. Демоны тонко чувствуют запахи и распространяют свой запах на свои вещи и женщину в том числе. От вас сильно пахнет императором. Это вызывает ощущение перехода на чужую территорию и инстинктивное желание защититься. О, я моментально начала краснеть. Выходит, все вокруг в курсе, что Доминик посетил меня ночью. Ничего особенного. Для окружающих мы официально муж и жена. Просто странно, что Жан не ощущал запах Доминика раньше. Может, тогда он был не таким сильным? Не заметил? Да и другие демоны особо не морщились при мне. Видимо, находились на достаточном расстоянии, чтобы не бояться императорской кары. А Жан слишком приблизился. По крайней мере, я не могу придумать объяснение лучше. Не хотел вас смущать. Рад, что договорные отношения перешли в нечто большее. Его слова задели, хотя вряд ли он пытался меня уколоть. Тем более он ошибся, между мной и Домиником нет чувств. В итоге тренировка сегодня проходила напряженно. Мне не удалось расслабиться, как раньше, а впереди ожидали часы работы над гримуаром. Торчать весь день в покоях не хотелось. Потому я предложила Аннет посидеть в библиотеке. Там было тихо и вкусно пахло. Она согласилась, но напомнила, что ей нужно и работать. «Вы вся в работе, Виолет». Возле нашего стола появилась Мелинда. Женщина выглядела, как всегда, привлекательно. Сегодня она облачилась в воздушное зеленое платье на тонких бретелях, а волосы собрала в высокую прическу. Я же предпочла костюм из темно-синей переливающейся ткани. Жакет украшали наплечники с нитками бусин, а брюки можно было принять за узкую юбку из-за покроя. Придворные чуть не свернули шеи, провожая меня взглядами. Но ничего, привыкнут. А может, и оценят удобство моих одежд. «Пытаюсь восполнить то, что забыла». Я указала ей на соседнее кресло, предлагая сесть рядом. К сожалению, Мелинда не могла часто составлять мне компанию, потому что, помимо всего прочего, проходила работа по налаживанию поставок товаров из Кириуса в Тринато. Но я всегда была рада с ней поболтать. Ну и появилась возможность кое-что проверить. «Мелинда, а вы видите, что здесь написано?» Я открыла гримуар и пододвинула его к драконице. «Тут пустая страница», — качнула она головой, приглядываясь к книге под разными углами. «Только для меня?» «Я думала, только для мужчин. Выходит, что записи вижу только я и Аннет. Странно». «Действительно». Мелинда теперь с интересом пригляделась к стушевавшейся служанке. «Обычная на вид аура, как и у вас, Виолет. Может, вы разрешаете ей видеть, что видите вы?» «Так и есть». К столу подошла привычно недовольная всем на свете Жаклис. Мы сталкивались временами, но довольно быстро я находила повод поскорее от нее сбежать. «Что вы имеете в виду?» Я спешно закрыла гримуар и спрятала его под другими книгами. Как бы она ни попыталась забрать его или выкрасть. Наверное, не стоило выносить его из комнаты, но я так устала сидеть в четырех стенах. Хорошо, хоть книга защищена. Ее никто не может открыть и прочитать. «Гримуар ведьмы связан с ней. Лишь другие ведьмы могут увидеть записи», — хмыкнула она, бросив недобрый взгляд на окончательно сжавшуюся от внимания к своей персоне служанку. «Другие ведьмы?» — рассмеялась я. «Считаете, что она ведьма? Она меня разыгрывает?» «Ведьмой можно стать и не по рождению», — закатила она глаза. «Ваша гниль проникает в сердца окружения, меняет их. Беги от нее, девочка, пока сама не стала такой», — посоветовала, вновь глянув на Аннет. «Ведьмой?» — спросила та почти неслышно. «Ведьмой», — кивнула Жаклис. «Как интересно», — хлопнула в ладони Мелинда. «Я знала, что ведьмовству можно обучиться, но чтобы вот так, невероятно». «Ведьмовство само по себе — накопленные веками знания, а не просто сила», — ворчливо заметила Жаклис, поджав тонкие губы. «Что радует, ведь есть и обратная сторона. Стать настоящей ведьмой без наставницы невозможно». Теперь она остро глянула в мои глаза. По телу пробежала дрожь. Она знала, чем я занимаюсь, и сразу решила развеять мои надежды. Самой действительно очень сложно разобраться даже с записями Виолет. Сестра не стремилась создать учебник. Это именно быстрые заметки, которые приходилось расшифровывать, а многое еще и додумывать. Но Жаклис, как и я, впрочем, была не в курсе, что знания о сигмах вбивал в меня отец. Разобраться в детских воспоминаниях было непросто, но цель стоила вложенных усилий. Я боролась за свободу, свою и отца. Жаклис быстро нас оставила, да и Мелинда поболтала со мной лишь час и убежала по делам, а я вернулась к работе. Часть книг взяла с собой, специально набрала много, чтобы никто не догадался, какими изысканиями занимается жена императора. В покоях я отыскала нужный рецепт, выписала ингредиенты и отправила за ними Аннет. И так разволновалась, что полчаса просто металась по комнате с котенком на руках. Раздумывала над этим шагом давно. Сначала невинно, на грани сознания, потом все серьезнее, но боялась, ведь понимала, что, возможно, творю глупость, но решила рискнуть, попытаться выиграть побольше времени. Аннет вернулась через 2 часа, неожиданно серьезная, даже напуганная. Её состояние вызвало настороженность и во мне. «Что случилось?» Мой голос предательски дрогнул. Она поджала губы, прошла к столу и принялась что-то размашисто писать. Я подошла к ней из-за спины, присмотрелась к неровным строчкам записки и стало ясным, почему она не захотела говорить вслух то, что узнала. Нас могли услышать, и тогда бы ударила по обеим, даже не зная, по кому сильнее. В лавке травница отказалась продавать эти ингредиенты неопытному зельевару, боялась, что вы нанесете вред своему здоровью. Вы уверены, что его нужно применять? Император разозлится, если узнает. «Знаю», — прошептала я непослушными губами. «Не просто разозлится. Доминик будет в бешенстве. Но мне нужно больше времени, чтобы освоиться со своими силами. Я шла на риск, потому и поручила принести мне только ингредиенты, чтобы она ничего не узнала. Только она выяснила правду, могла меня выдать. Но не сделала этого. Тоже рисковала. Ведь с этого момента становилась соучастницей, а не просто остающейся в неведении служанкой. Я уверена». Кивнув, девушка извлекла из кармана темную бутылочку. Пальцы ее дрожали. От брака принцессы Акрии и императора Тринаты ждали скорейшего рождения наследника, а она вручала мне противозачаточную настойку.